из самого Тьюзи все пакеты. Если старик убьет кака, выстрел услышит в причуде и прикончит Эмили. Старый козел прекрасно это понимает. По телу Труди пробежала дрожь. Не так-то легко обмануть кака. Да. Крамер постоянно оказывался на шаг впереди. Пленникам оставалось рассчитывать лишь на беспечность кого-то из бандитов. Такая возможность могла предоставиться, но в какой момент? В какой момент? Как подгадать, чтобы ухватиться за эту хрупкую соломинку? Вспомнился тот жуткий день у Дарлбрука, когда его отец крутанул руль, и они свалились в пропасть. Отец повернул руль влево. Поверни он руль вправо, и шутников размазало бы по каменной стенке. Такая вот мелочь. 6 дюймов вправо вместо 6 дюймов влево. Столь же малым был и их шанс на спасение. Вновь Питер оказался лицом к лицу с давним врагом, шутниками, убийцами. Другие тела, другие лица, но тоже бессмысленное насилие. И он не мог допустить их победы. Глава 2. Серый свет на востоке сменился кроваво-красным заревом. Красный восход в перемене погоды, автоматически подумал Питер. Испуганная, как в воду опущенная Труди, все еще сидела рядом с ним. Пришло время платить по счетам. И она лучше других понимала, что ее ждет. Она выросла с этими убийцами, жила, спала с ними и полностью осознавала, что пощады не будет. Единственной ее надеждой оставался Питер. «Попробую встать», — решил он. «Не хочется, чтобы ваши друзья волокли меня по ступенькам. Давай помогу», — предложила Труди. «Я сам. Почему бы тебе не спуститься вниз и не посмотреть, как идут дела? Скажи Крамеру, что я буду на его военном совете». Присутствие Труди стесняло Питера. Еще со школьных лет он не любил, чтобы кто-то видел его слабость. «Заодно постарайся узнать, где они держат ружья. Без них мы пропадем, Труди». «Я постараюсь», — кивнула девушка.